Глава 20. Прежде чем отправиться говорить с гномами, я зашел в башню великого мага показать добычу, выпавшую с так удачно забитого киркой дроу. Торговаться Иеронимус не умел совершенно. Конечно, вероятно, тут сыграла роль моя повышенная репутация, да и его зуд исследователя. Но стоило мне достать из инвентаря серебристый прямоугольник, исписанный вязью эльфийского текста, его руки затряслись, как у истинно верующего, узревшего подлинную скрижаль Ветхого Завета. Волшебник потерял дар речи и сразу потащил меня к своему параксографу. Мне система эту скрижаль показала незамысловато. Торнадо дроу. Вся остальная информация скрылась за знаками вопроса, и, судя по их количеству, ее было там преизрядно. Впрочем, и это-то, скорее всего, открылось лишь потому, что я наблюдал ее действия воочию, а у заклинания тикал аж трехсуточный откат. Еще две похожих скрижали, выпавших из эльфийского мага, своих тайн не выдали, несмотря на всю мою мудрость и разум, подкачанных упражнениями. Я и сам задним числом удивлялся своей удаче, когда понял, сколько в том шатре с суперменами дома Саламандры мне ее отвалило. Хотя нет, неудачи, Лаверна обидится. Она богиня успеха, хотя все же то, что получилось, граничит с чудом. Если бы эльфы были знакомы с гномьим туманом, если бы Иеронимус не проапгрейдил его сильфидой буквально за 5 минут до применения, если бы дроу мог мгновенно прервать каст, если бы Лаверна, пользуясь моим временным жречеством, не выдернула бы меня оттуда к своему алтарю, ничего бы не вышло. Меня стерли бы там в порошок одним движением брови. Я вздрогнул. Старик выдернул пластину из параксографа еще быстрее, чем затолкал ее в нишу. Он шипел и перебрасывал ее с ладони на ладонь, словно обугленную картофелину из костра. Я заметил, как на коже вздуваются и опадают волдыри ожогов, и с опаской спросил: «Что случилось?» Маг втянул сквозь зубы воздух и пробормотал: «Защита стоит! Все не так просто!» Он пнул по дверце меж стеллажами, и из появившейся ниши выдвинулся столик, на краях которого торчали 12 фигурок, похожих на уменьшенных истуканов с острова Пасхи. Крышка стола изрисована сложными пентаграммами, или как уж их назвать, поскольку углов у этих асимметричных фигур, исчертивших крышку, было куда больше 5. Жечься пластина, наконец, перестала, поскольку Иеронимус аккуратно положил ее в один из свободных участков у края. Драгоценные кристаллы, из которых выложены линии, торчали, как зубцы ограды. Семиугольный кривой участок ее, ограничивающий скрижаль, засветился, разбрасывая по крышке блики. Маг провел ладонью по бороде и машинально сунул ее кончик в рот, полностью уйдя в себя. Он явно нервничал. Я вытаращил глаза, когда увидел, как он жует ее, мощно работая челюстями, словно один древний президент Грузии галстук. «Иеронимус, ты в порядке?» Поскольку маг на слова не отреагировал, я коснулся его руки. Тот очнулся и с отвращением вытащил зажеванную бороду аж из глотки, судорожно сократившись, как от позыва к рвоте. Мне стало не по себе. Я проглотил подступивший к горлу комок, а маг уже чертил в воздухе белесые руны, рассыпающиеся искрами. На периферии зрения возник значок бафа «Защита ментала плюс 54». Последнее движение мага было похоже бытовым заклинанием, поскольку его влажная борода, покрывшаяся после пребывания внутри какими-то ошметками, высохла и распушилась, словно только что из парикмахерской. Маг воздуха перехватил мой взгляд и пояснил: «На серьезные заклинания частенько защиту ставят. Она крадет сложность предмета, ослабляя заклятие. Но это часто того стоит. Ну и дроу те еще параноики. Тут не поскупились ни на огонь, ни на зацикленное заклятие, атакующее разум. Нет, какие конкретно защитные заклинания использовали, пока не знаю. Да и те могут быть вложенными, сложными, а то и вовсе отсроченными». «Отсроченными?» Макс похватился и начал расставлять на голове каждого истуканчика свечи, что вспыхивали сами собой разноцветными огоньками. Пользуясь паузой, я спросил: «Значит, прежде чем распознать заклинание, тебе нужно исследовать и снять его защиту?» «Да, но даже это непросто. Понимаешь, тут даже сам материал, вмещающий его, представляет собой магическую субстанцию. Как бы тебе это попроще объяснить?» На простые заклятия идут обычные предметы. Брусок меди, золото, да хоть адаманта, изумруд, перо феникса. Все это обычные предметы, и неважно, насколько они дорогие и редкие. Однако создание по-настоящему сложных и емких устойчивых вместилищ намертво сплетается с магией. Это высшие разделы трансмутации. Ее суть – последовательное наложение специальных заклинаний еще и на каждый этап творения материала. Я тяжело вздохнул и развел руками. «Мне бы попроще, на примерах». Иеронимус посмотрел на столик. Старику явно хотелось меня выпроводить, да заняться наукой. Но меня это совершенно не устраивало. Репутация репутацией, но мы еще не достигли никаких договоренностей. Я нащупал в кармане горсть монет и встряхнул, заставив зазвенеть. Старый маг дураком не был. Он вновь огладил бороду и сказал: «Заклинание, что ты принес мне, Горн, бесценно, уникально. Я лишь читал о подобных торнадо. Создатель его должен быть великим магом двух противоположных школ. Земли и воздуха. Кроме того, он как минимум должен быть к тому же мастером трансмутации». Я почувствовал себя неуютно. Это кого же я в том шатре грохнул? А Иеронимус продолжал: «У меня не хватит всех моих 18500 золотых, чтобы его купить. Но мне потребуются все мои ресурсы, да еще придется многое закупать. Поэтому я предлагаю тебе иной вариант. Я возьму тебя в ученики. Не просто показать что-то простое, а по-настоящему научить. Я разработаю программу для гномов, учитывая ваши расовые ограничения. То, что ты проделать не сможешь, я проделаю за тебя. Насколько у меня самого хватит умений, конечно. Ты можешь пользоваться оборудованием моей башни и его материалами. Только ставь меня в известность и приглашай для контроля. Магия — дело опасное. Кстати, ты по-прежнему уверен, что это твое? Воинские умения значительно проще». Я пожал плечами. «Ну ты же не можешь щелкнуть пальцами и подарить мне их, верно? К тому же у меня целая толпа гномок, которых тоже нужно учить. Я согласен, только у меня условия. Помоги оборудовать в наших пещерах лабораторию не хуже твоей». Маг воздуха просиял и поспешно воскликнул: «Конечно, договор!» Он извлек из воздуха свиток и начал в нем поспешно чиркать. Ощущение, что продешевил, я отбросил сразу, как только бросил взгляд в инвентарь. Там поблескивали еще два заклятия классом не ниже, да еще 8 попроще. Еще жезл эльфа и его доспехи. Приобрести магического консультанта, готового рассказать все без утайки, того стоит. И, конечно, я не был бы менеджером, если бы не сумел внести в пункт договора 5 штук золотых наличных, которые маг согласился таки выдать. С оборудованием проблем не возникло. Подвал башни был наполнен магическими штуковинами под завязку, и он согласился передать гномам свои старые, но вполне рабочие инструменты. Товар был не ходовой, все делалось под заказ. Да и маг к ним испытывал ностальгические чувства и, как истинный манчкин, не продавал. Но отдать в хорошие руки, пусть они и были гномьями, загребущими, согласился. В моем блокноте появилось еще одно дело. Чувствовалось, что таймер окончания срока ультиматума, откусывающий минуты от оставшихся 13 часов, вот-вот превратится в самого злейшего врага.